Глава вторая. Соня потеряла счет времени. Сначала она постоянно вслушивалась в окружающую тишину, прерываемую такими же, как и у нее, нервными вздохами и несмелым шебуршением. Каждая минута тянулась целую вечность, наполняясь тревожным ожиданием и опасением за жизнь родных. Она уже не единожды корила себя за то, что забыла дома свой смартан. Раньше такое тоже бывало, но теперь ей было жизненно необходимо позвонить отцу или матери. Пусть ненадолго, но услышать их голоса и узнать, что они спаслись. А еще на сознание сильно давила темнота. Никто так и не зажег свечи. Да и откуда было им взяться здесь? Можно было бы, конечно, использовать магический светлячок, но страх перед хищной стаей заставлял осторожничать во всем. Понимая, что еще немного, и она скатится в банальную истерику, Соня прикрыла глаза и оперлась спиной о прохладную бревенчатую стену. Дар поступил верно, прихватив с собой одеяло. В подполе было довольно прохладно, а с учетом того, как долго они здесь сидели, не мудрено было замерзнуть. Покосившись на бывшего военного, княжна попыталась рассмотреть его, но, конечно же, не смогла. Зато вдруг вспомнила, как он держит лишенную кисти руку чуть позади, словно стыдясь своего увечья. В рукав его рубашки была вдета тесьма, туго затягивающая ткань. Еле слышно вздохнув, Соня подумала, если ему так хочется поставить крест на своей жизни, боги с ним. А она лучше представит, как поступит ее отец во время такой напасти. Это хоть немного поможет успокоить тревогу за родных. Несомненно, в первую очередь великий князь Бияр фор Марков прикажет всем укрыться за надежными стенами своих домов. Правда, Тарк все равно смог проникнуть в дом старосты, разбив стекло. Но опять же, ее отец не дурак и будет помнить о такой возможности. Поэтому обязательно предупредит людей, а затем обратится за помощью к императору Арвану, если, конечно, не сможет справиться своими силами. Раньше Соня с уверенностью сказала бы, что маги ее родины способны самостоятельно устранить угрозу. Но только не после того, как собственными глазами увидела ту неизвестную тварь, играючи разделавшуюся с Тарком. А ведь таких тварей могло быть больше. Вздохнув, княжна зябко поежилась. Словно почувствовав ее состояние, Мелика тут же протянула ей свою шаль, которую успела сдернуть со спинки стула. Что делала пуховая шаль в разгар лета не в сундуке, оставалось непонятным. Но Соня и не стремилась расспрашивать. Главное, что стало значительно теплее. «По моим подсчетам, мы сидим здесь уже около 3 часов». Неожиданно нарушил тишину дар. Соня испуганно дернулась от звука его голоса. Княжна сразу же прислушалась, но то ли от громкого стука сердца ничего не услышала, то ли наверху и правда ничего не было. «Что вы предлагаете?» — тихо спросила она. «Еще 1/2 часа, и я отправлюсь на разведку», — ответил мужчина. «Нет», — воскликнула Нара Леника, и, судя по звуку, быстро поднялась с пола. В ответ дар молча зажег тусклый светлячок, но даже этот слабый свет резанул по глазам, заставив щуриться. Соне понадобилось 1/2 минуты, чтобы окончательно проморгаться и осмотреться вокруг. Мелика сидела на одном с княжной одеяле, но держалась на расстоянии. Староста со своей женой присели на небольшую перегородку, за которой хранились овощи. Адар стоял как раз около лестницы. «Мама», — сказал он, спокойно посмотрев на обеспокоенную женщину, — «через 1/2 часа я поднимусь наверх. Тарки никогда надолго не задерживаются на одном месте. Они сжирают все, до чего могут дотянуться, и уходят». «А как же та тварь?» — спросила Соня. «Вы ведь видели ее?» «Видел», — не стал отрицать мужчина. «Но опять же, если она пришла вместе со стаей, ей нет смысла задерживаться». «Но вдруг она осталась?» — жалобно прошептала Мелика. «Предлагая жить здесь и больше никогда не выходить на поверхность?» — немного грубо поинтересовался Дар. Не найдя что сказать, племянница понурила голову и подтянула ноги к груди. Поняв, что больше ему перечить не станут, Дар попросил княжну зажечь светлячок. Ему самому нужно было экономить силы. Соня тут же выполнила его просьбу, с горечью подумав, что это практически все, на что она способна. Магия травников была узконаправленной. Найти нужные травы, усилить их свойства, сделать так, чтобы в мазях и настоях они не потеряли свои полезности. Шептунья могли зашептать небольшие раны через полезные травки, а вот создать какое-либо мощное заклинание они не могли. Магические светлячки, простейший щит, пара бытовых заклинаний и слабая левитация — вот и все, что было им доступно. Когда прошли отведенные 1/2 часа, Дар осторожно приблизился к деревянному люку и немного его приоткрыл. Соня заметила то, что не замечала в самом начале из-за испуга. С их стороны на люке был большой засов, а значит, это место делали не только для хранения овощей. Но дальше развить свою мысль она не успела. Дар выбрался наружу, и потянулись тягостные минуты ожидания. Шаги мужчины были хорошо слышны, хоть он и пытался ступать очень тихо. А когда они и правда пропали, княжна заволновалась, но вида не подала. Раз криков слышно не было, значит, пока все хорошо. Так она себя успокаивала до тех пор, пока вновь не послышались шаги, на этот раз спешные. Староста, стоявший у подножия лестницы, напрягся и потянулся за железным прутом. По какой-то непонятной для Соньи причине, оказавшимся в подполе, люк широко распахнулся и раздался голос Дара. «Выходите, они ушли». Мелика даже слипнула от облегчения и заторопилась выбраться наверх. Сонья помогла подняться на Релинике, женщину заметно шатала, и травница сделала мысленную пометку намешать успокаивающий сбор. Ей он, кстати, тоже не помешает. «Только не выходите из дома», — предупредил их Дар. «Почему?» — сполошилась Мелика и нервно затеребила и так уже растрепанную косу. «Потому что не стоит пока». Судя по заминке, на улице было что-то страшное. Вспомнив, как Тарк на ее глазах разорвал женщину, Сонья тяжело сглотнула и согласно кивнула головой. Она видела раны, оставленные сарбом, медведем, ножом, кинжалом, стрелой. Иногда местный целитель просил ее ассистировать, но она не находила в себе сил собственными глазами увидеть растерзанных людей. По крайней мере, не сейчас. «Пусть их лучше полностью съедят», — подумала княжна и тут же устыдилась своих мыслей. «Давайте пока в доме приберемся», — предложила она и ухватилась за перевернутый стул. Тарк, проникший в дом, перевернул вверх дном все, до чего сумел добраться. На полу вместе с опрокинутой мебелью валялись черепки глиняных горшков и тарелок, а также осколки стаканов и рюмок. Занавески на окнах располосованы и сорваны. Печная заслонка немного погнута, а на полу рассыпана зола. Что творилось в соседних комнатах, Сонье видно не было, но легко можно было представить. «Что вы, мы сами все приберем», — сполошилась Нара Леника. «Вы бы присели, отдохнули». «Наотдыхалась уже», — отмахнулась княжна, продолжая свое занятие. «Все равно на улицу пока нельзя. С родными связаться не могу». А, встревоженно посмотрев на Дара, она спросила, «Вы не видели моего водителя?» «Нет», — ответил тот и отвел взгляд. «Но я далеко не уходил. Сейчас схожу к кузнецу, и мы пройдемся по деревне. Может, еще кого найдем». «Я с тобой пойду», — сказал староста и удобнее перехватил железный прут. Сонья видела через окно, как мужчины подошли к дому кузнеца. Окна там тоже оказались разбиты. Долго на стук никто не отвечал, и травница уже решила, что вся семья погибла, когда дверь наконец приоткрылась. Коротко переговорив с пришедшими, кузнец что-то сказал, повернувшись вглубь дома, и вышел на улицу. А там уж, легко подняв свою кувалду с трупа Тарка, пошел вслед за старостой и его сыном. Их не было около 2 часов. За это время Сонья и Мелика успели не только немного прибраться в доме, но и наслушаться прочитаний Нары Леники, страдавшей над погибшим добром. «Бабушка, хватит!» — прикрикнула Мелика и уперла руки в бока. «Главное, что живы остались, а добро можно и заново нажить. Лучше подумай, сколько людей погибло, скольких мы!» Всхлипнув, девушка закрыла ладонями лицо и расплакалась. Ее плечи мелко подрагивали, и княжна поспешила обнять девушку, чтобы хоть как-то успокоить. Сонья искренне жалела, что все ее сборы находятся в домике, а до него пока не добраться. «Вот же глупая», — подумала она, гладя девушку по спине. «Нужно было старосту попросить принести кое-какие мешочки. Заодно бы узнала, жив ли Недрик». Вернувшиеся вскоре мужчины привели выживших и принесли плохие новости. Из 87 человек, проживавших в Крушановке, в живых осталось 9 взрослых, не считая Соньи, и 6 детей. «Может, и еще кто-то цел остался», — предположил Дар. «Но те, кто работал на огородах, был на улице и не успел спрятаться...» «И что же нам теперь делать?» — всхлипнула Мелика. Княжна осмотрела собравшихся в доме староста. Нарвикор, Нара Леника, Дар, Мелика, кузнец Нарад со своей женой Илией и дочерью Сарной, молодая вдова Арика, охотник Варат. Хмуро на всех смотрящий 13-летний Алик и прижимающаяся к нему 7-летняя Рада, 9-летний Мирах, 11-летний Ватем, 8-летняя Фиара, державшая на руках своего полугодовалого брата, Варига. Сердце защемило от жалости, но на слезы и переживания времени не было. «Мой отец не оставит вас без помощи», — заверила она и подошла к Фиаре. «Вы сможете переехать?» «Нет уж, слишком я стар, чтобы переезжать», — перебил ее Нарвикор. «Детей заберите и пристройте в хорошие семьи». «Не поеду», — зло сказал Алик и упрямо выпятил подбородок. «Никуда не поеду из своего дома». Малышка Рада мгновенно разревелась, вцепившись в Алика, словно клещ. Другие дети тоже зашмыгали носами, а Ворик и вовсе приготовился присоединить свой голос к Раде. Сонья быстро взяла его на руки и принялась укачивать, нашептывая что-то успокаивающее. Малыш успокоился на удивление быстро и, широко раскрыв глаза, принялся рассматривать красивую незнакомку. «Никто никуда не поедет», — подал голос кузнец и погладил широкой, словно лопата, рукой ближайшего к себе мальчишку по голове. «Детей я пока к себе заберу. Для начала нужно их родню найти, а потом уж думать, что дальше делать. А пока нужно до темноты похоронить то, что осталось. Нельзя зверье хищное привлекать. Хорошо, что ветер так и не поднялся, а то уж давно набежали бы. Нужно...» Соня захлебнулась воздухом от волнения, но, справившись с собой, продолжила. «Нужно их не хоронить, а спалить». «Но как же так?» — возмутилась Нара Леника и посмотрела на своего мужа в поисках поддержки. «Мама, Леста Соня права». Дар ступил вперед, прикрыв собой травницу. «Зверье все равно почует кровь. Думаю, тебе не понравится слушать, как они грызутся за куски мяса». «Дядя!» — воскликнула Мелика и, побледнев, прикрыла рот руками, сдерживая тошноту. «Прости, но лучше сразу сказать так, чтобы вы поняли всю серьезность ситуации. У нас нет времени для споров, уже вечереет». На этот раз никто из женщин перечить не стал. Дети тем более не лезли во взрослые разговоры. Хорошо, хоть плакать перестали. Но Соня уже морально готовилась к их вопросам о родителях. Поэтому, пока мужчины ушли убирать улицы, женщины готовили еду и решали, как будут располагаться на ночь. Расходиться по своим домам очень не хотелось. Страшно. «Думаю, вполне можно разделиться на два дома», — сказала княжна, когда они все присели за стол. «А завтра? Завтра и решим. Я очень надеюсь, что к тому времени стая будет уничтожена». Это была тревожная, наполненная сумрачными мыслями ночь. Казалось, в доме старосты вообще никто не спал, а лишь притворялись, чтобы не мешать другим отдохнуть. Но как тут уснешь, если где-то совсем рядом бродят волки, привлеченные запахом крови, но не находящие желанную добычу? Им повезло не стать закуской тарков. Теперь они и сами вышли на охоту. Но так, ничего не найдя, вскоре ушли. А как только за окнами забрезжил рассвет, дом ожил. Нужно было накормить детей, сходить к ним домой и взять чистую одежду. Сонья же устремилась к своему домику. Ей срочно нужны были травы. Люди в такой напряженной обстановке могут сорваться. Еще издалека она заприметила магмобиль, покореженный, словно кто-то специально старался его уничтожить. Вспомнив своего водителя, верой и правдой служившего ей последние 4 года, княжна всхлипнула и зажала себе рот руками. Не время горевать, она еще успеет оплакать погибших. Потом как-нибудь. Решительно стерев покатившуюся по щеке слезу, Соня подошла к своему домику и внимательно его осмотрела. Окно было разбито, но этого и стоило ожидать. Главное, чтобы травы не сильно пострадали. Достав ключ из кармана заметно помятых брюк, Соня отперла дверь и пошире ее распахнула, чтобы впустить солнечный свет. Ужас, завладевший сердцем, перехватил дыхание и колким ознобом прошел по позвоночнику. На полу среди разбросанной утвари и трав лежал огромный тарк, а под ним виднелась мужская рука. Пошатнувшись, Соня сделала шаг назад, а потом еще один и еще. Но неожиданно тварь зашевелилась и немного заторможенно повела головой, будто прислушиваясь. Страх перед тарком лишил ее способности мыслить, но она продолжила пятиться, не в силах отвести взгляда от наступающего на нее монстра. Тарка шатала, словно он был пьян, и только это удерживало его от стремительного прыжка. Тихо взвизгнув, он покрутил головой, будто пытаясь избавиться от мешавшей ему медлительности. Соня всхлипнула, понимая, что погибнет здесь, как и почти все жители деревни. Ей бы обернуться и бежать, но ужас лишал последних остатков сил. Ей бы закричать, но из горла вырвался только полупридушенный хрип. «Помогите!» — мысленно взмолилась травница. «Помогите же мне кто-нибудь!» Позади раздалось какое-то еле уловимое шипение. Что-то знакомое было в этом звуке, но окутанное страхом сознание отказывалось выдать соответствующую ассоциацию. Ноги окончательно ослабли, и, наверное, именно поэтому, когда раздалось громкое «ложись», Соня, не раздумывая, упала на землю. Потом ей еще долго снилось, как тарка перерубает на мелкие части чем-то невидимым, похожим на яростные порывы ветра. «Леста, Соня, вы в порядке?» — позвали ее. Оглянувшись, она увидела начальника охраны своего отца, Леста Ворона Фор Ресков, и нескольких магов. Соня даже не поняла, как оказалась рядом с Лестом Вороном, и, вцепившись в его мундир, громко разрыдалась. На задний план отошли мысли о том, что она княжна и должна держать лицо. Было совершенно неважно, что о ней подумают эти люди. Главное, что сейчас Она не одна, и ее обнимают сильные руки, дарующие защиту и уверенность. Маги мудро молчали, давая ей время выплакать свой страх. «Как вы здесь оказались?» — прерывающимся от рыданий голосом спросила Сонья и с благодарностью приняла белоснежный платок. «Князь отправил нас, как только с угрозой было покончено», — ответил Лестворон и отступил от княжны. «Почему вы бродили здесь одна? Неужели все погибли?» «Почти». Сонья смущенно уставилась на синий мундир капитана, на котором хорошо виднелись мокрые пятна. Своими слезами она знатно намочила мужчине одежду. «Осталось 9 взрослых и 6 детей. А сюда я пришла, потому что мне нужны были травы». Схватившись рукой за горло, она переждала приступ тошноты, вспомнив руку на полу. «Кажется, этот тарк схватил вашего водителя», догадался один из магов и посмотрел в сторону распахнутой двери. «Я видела только руку», ответила княжна и содрогнулась. «Схожу, проверю», решил маг и сразу же отправился к домику. Сонья отвернулась, не желая смотреть, как он обследует помещение. Наоборот, чтобы отвлечься, она вновь обратилась к капитану. «Скажите, как мои родные? И люди в поместье? И другие деревни?» Аристократ нахмурился, его синие глаза стали еще темнее, словно он был недоволен вопросом, но и замалчивать правду не стал. Пострадала еще одна деревня, верховье было как раз на пути стаи, но там из 200 жителей погибли только 30. Мы успели прийти им на помощь, правда, половина домов пострадала, но князь уже распорядился восстановить их. Пока Лестворон вводил ее в курс дела, маг, ушедший в дом травницы, успел вернуться назад. Увидев, как он хмурится, Соня подняла руку, заставив капитана замолчать, и вопросительно посмотрела на мага. «Я точно не знаю, был ли это ваш водитель. От него мало что осталось, но на вашем месте спалил бы этот дом. Там все в крови и...» Поджав губы, мужчина вздохнул и продолжил. «В общем, сожгите его. Если вдруг что-то хотите забрать, я...» «Нет!» — воскликнула Соня и перевела взгляд на небольшое строение, служившее ей верой и правдой последние 5 лет. «Кто-нибудь из вас владеет магией огня?» «Я», — коротко ответил второй маг и, повернувшись в сторону дома травницы, замер в ожидании. «Приступайте», — разрешила княжна и вновь отвернулась. Как она и думала, выжившие отказались переселиться во временный лагерь. Их дома были целы, поэтому смысла переезжать они не видели. Нарви Кор пообещал найти родственников детей, но, посмотрев в хмурое лицо Алика, Сонья уверилась, что он точно не покинет этих мест. «Вакцина», — вспомнила она. «Я сделаю новую, только подождите немного». «На меня можете не делать», — сын старосты из-под лобья посмотрел на нее. «Но, простите, княжна, но своего мнения я не изменю». Сонья была недовольна его решением, но и настоять не могла. Вакцинация была полностью добровольной, поэтому она просто попрощалась со всеми и вошла в открытый магами портал, а, выйдя на лужайке прямо перед теремом, поспешила в дом. Из гостиной донесся голос княгини Майры, и Сонья поспешила к матери. Вот только помимо нее там присутствовали еще несколько аристократок. Травница сразу же узнала близких подруг княгини, занимающихся благотворительностью и курирующих несколько детских домов на территории княжества. «Мама!» — тихо позвала она. Княгиня оглянулась и, увидев дочь, бросилась к ней. Очутившись в крепких объятиях матери, Сонья наконец-то успокоилась. Теперь можно было сказать, что все закончилось. Самое страшное уже позади. «Милая моя, как ты?» — взволнованно спросила княгиня, внимательно осматривая дочку. Аристократки тихо покинули гостиную, оставляя их наедине. А Соня вдруг подумала, что на самом деле больше никогда могла не увидеть родных. «Все хорошо», — заверила травница и сжала узкую ладонь в ободряющем жесте. Лицо княгини разгладилось, а из темно-зеленых глаз ушла печаль. И Леста Майра вновь стала напоминать беззаботную 20-летнюю девушку. Внешность. Вот еще один камень преткновения между светловолосыми и темноволосыми. Светловолосые тайхи, так их называли остальные жители, практически не старели. Еще один, несомненно, прекрасный бонус к долгой жизни. Сейчас княгине было 56 лет, но выглядела она на 20. И так будет еще очень долго. А к концу жизни княгине можно будет дать максимум 35. Так же, как и Сонья со временем. Зато с появлением вакцины эта граница между людьми тоже окажется стерта. По крайней мере, так было запланировано. «Как там Яран?» — спросила Сонья, когда они присели на софу, обтянутую золотисто-песочного цвета бархатом. «Твой брат даже ничего не понял», — заверила княгиня. «Я сказала ему, что отец устраивает очередные учения». «Хорошо, это хорошо». Вздохнув, Сонья согнулась и положила голову на колени к матери. так, как она делала всегда в детстве, когда ей нужны были поддержка и понимание. «Бедная моя», — сочувствием сказала княгиня и погладила дочь по волосам. «Сколько же тебе пришлось пережить? Как бы я хотела, чтобы ты жила с нами в столице!» «Мама, ты же знаешь, я не могу!» Соня перехватила женскую руку и на мгновение прижала к своим губам. «Я шептунья, почувствовавшая зов этого места!» «Но почему? Почему именно ты?» Задала женщина вопрос, который задавала уже не один раз. «Другие шептуньи могут сами выбирать, где им жить, а ты?» «А я особенная», — с улыбкой сказала травница. «Ты же сама всегда так говорила». На это княгиня не нашла, что сказать. Лишь с досадой дернула себя за слегка вьющуюся пшеничную прядь волос. Она тоже была травницей, но всего лишь собирательницей. Зато Сонья оказалась намного сильнее по дару. Да настолько, что последние годы обучения в Пермской академии пришлось обучаться удаленно. Девушка лишь иногда приезжала в столицу для сдачи экзаменов, а все домашние задания высылала магической почтой. Такие сильные шептуни, как Леста Сонья Фурмарков, рождались крайне редко. Но за могучий дар была своя цена. Однажды какое-то определенное место в мире начинало призывать травницу к себе, и тогда магиня становилась своеобразной хранительницей, нигде так хорошо себя не чувствовавшей, кроме как в призванном доме. И не имело значения, кто она по происхождению, княжна или обычная горожанка. Перед магическим даром были все равны. «Даже слишком особенная», — хмыкнула княгиня и чмокнула дочь в макушку. «Иди в свою комнату, прими ванну, отдохни. Смени, наконец, этот потрёпанный наряд и через пару часов спускайся вниз. Будем обедать». «Наверное, папа хочет со мной поговорить», — сомнением протянула Сонья, приподнимаясь с колен. «Он подождет», — заверила женщина и, встав с софы, потянула дочь за собой. «Иди, дорогая, а мне нужно закончить беседу. Теперь у нас на заднем дворе палаточный лагерь. Нужно немедленно заняться восстановлением домов до наступления холодов». Попрощавшись с мамой, Сонья отправилась к себе и моментально уснула у себя на кровати, проспав 2 часа. Если бы младший брат не заскочил к ней в спальню, она бы так и не проснулась. Поняв, что понежиться в ванной уже не получится, княжна приняла душ и подсушила волосы одним из бытовых амулетов. «Быстрее, быстрее!» Яран прыгал по комнате, в нетерпении подгоняя сестру. «Нара Велес приготовила мой любимый пирог!» «Яран!» — строго прикрикнула Сонья. «Ты ведь будущий правитель нашего княжества. Веди себя хоть немного спокойнее». «Еще чего!» — фыркнул непоседливый мальчишка, пошедший внешностью в мать, тогда как травница была копией отца. «Я и так днями следую всему, что мне говорят наставники. Можно хоть со своей семьей вести себя нормально?» Не удержавшись, княжна хмыкнула и щелкнула брата по носу, на что тот показал ей язык и быстро выскочил за дверь, пока Соня не задала ему трепку. Но шанс был упущен, поэтому она проследовала в столовую, где уже ждала ее семья с несколькими близкими друзьями. Конечно, Соня предпочла бы, чтобы никого постороннего не было, но выбирать не приходилось. Семье правителя вообще редко когда удавалось побыть наедине всем вместе, особенно теперь, когда старшая дочь стала шептуньей предгорных районов. Сразу по окончании князь позвал Сонью в свой кабинет. Войдя первой, княжна сразу же направилась к окну, рядом с которым стоял рабочий стол отца. В кабинете все было лаконично и без изысков. Массивный дубовый стол без вычурной резьбы, несколько стульев с высокими спинками, книжный стеллаж и шкаф для папок с документами. А на полу темно-коричневый ковер, выгодно выделявшийся на фоне светлого паркета. В правом углу от входной двери стоял небольшой камин, сейчас неиспользуемый из-за теплой погоды. Всегда, когда Соня приходила к отцу, она садилась на широкий подоконник, из-за чего Лест Бияр передвинул стол чуть ближе к центру комнаты, чтобы иметь возможность легко развернуться лицом к дочери. «Расскажи, что там было?» — сразу попросил князь, присев на свой стул. Сглотнув, Соня согласно кивнула, и, разгладив складки на белом домашнем платье, постаралась вспомнить весь вчерашний день. Как оказалось, некоторые детали начали тускнеть. Возможно, так мозг пытался справиться со стрессом. Но сейчас княжне нужно было совершенно противоположное, и она старательно вспоминала, говоря даже о самых незначительных деталях. Лест Бияр ни разу ее не перебил, пока девушка не заговорила о странной твари, которая убила Тарка. «Ты точно никогда ее не видела?» — спросил князь и подошел к книжному шкафу. «Нужно просмотреть бестиарий». «Папа, ее тут нет», — сказала Сонья, поняв, что за книгу он ищет. «Она в библиотеке столичного дворца». «И да, там этой твари точно не будет. Это что-то совершенно новое». «Понятно», — задумчиво протянул князь и уверенно добавил. «Не волнуйся, я разберусь». А спустя неделю из столицы Арайской империи прибыли дознаватели.